Сутенера, известно, беспокоило лишь одно — как это отразится на его бизнесе. А вот девушек Питу было искренне жаль. Он слишком хорошо знал печальную судьбу многих из них. Даже зная, что их ждет — алкоголь, болезни, грубое обращение, обман и алчность сутенеров — они понимали, что это их единственный шанс выжить в таком городе, как Лондон. Никто из них уже не мог рассчитывать на место дешевой прислуги, хотя многие начинали с этого. Здесь нужны были рекомендации, а поступив на место, каждая в любую минуту могла стать жертвой навета или обвинений, если в доме что-то исчезало, даже какой-нибудь пустяк, брошь, гребень, сережка. Если вскоре они случайно находились, забытые где-то рассеянной хозяйкой, обвиненная девушка не могла более надеяться на возвращение на прежнее место, даже на приличную рекомендацию. Как правило, у таких бедняк второго шанса уже не было. Ни одна из них, пригожая лицом, оказывалась на панели из-за недостойных притязаний своего хозяина. Труд на конфетной или спичечной фабрике многим казался непосильным, да и платили жалкие гроши. Девушки шли на панель, зная о болезнях, но за этот риск им хорошо платили, и не грозила голодная смерть. Совсем иначе Пит относился к таким типам, как Берт, или жирный Джордж, или садист и негодяй-малыш Джорджи. Их он, не раздумывая, приговаривал бы к жестокой смерти. Подумав, Томас все же решил, что девушки говорили немало разумного. Все это вертелось у него в голове, пока он шел по Эджвер-роуд, мимо торговцев с ясным и женщины, торгующей мятными напитками. Он даже остановился, чтобы съесть сэндвич и выпить кружку чая. Шел он медленно, прислушиваясь к разговору, брани и шумному гомону вокруг себя. Временами кто-то здоровался с ним, и он отвечал, не останавливаясь. Дважды он услышал слово «палач» и понял, о ком идет речь. Страх проник и в эту, обычно беспечную, толпу разнородного люда. Проявлялся он в неожиданно наступающей тишине после сказанного слова, и тогда, даже при ярком свете солнца и гомоне, от улицы вдруг веяло холодком. Страх, холодный, серый, присутствовал и там, где люди пробовали шутить. Неужели в городе завелся маньяк? Есть ли связь между убийством капитана Оукли Уинтропа из Королевского флота и дирижера Эйдена Арлиджа? Что-то личное, должно быть, привело их к такому ужасному концу. Суперинтендант Пит ускорил шаги и вскоре шел так быстро, что стал вызывать недовольство прохожих. Их ворчание неслось ему вслед. «Эй!» Наконец негодующе окликнул его какой-то мужчина. «Пожары без вас потушили еще в 1660 году. Вы опоздали, сэр». «Это было в 1666-м». Не без удовольствия поправила старика Пит. «Имеется в виду так называемый большой пожар в Лондоне в 1666 году». Бушевавший 3 дня и практически уничтоживший центральную часть города. В участке его уже поджидал Легранж. Увидев неказистый костюм начальника, сержант крайне удивился и даже обеспокоился. «С вами все в порядке, сэр. У вас такой вид...» «Все в порядке, спасибо», — небрежно ответил Пит и, обойдя его, сел в кресло. «Вы что-то хотите доложить, сержант?» «Да, сэр. Во всяком случае, мистер Телман велел мне сказать вам, что ничего нового мы не узнали, сэр». «Так и велел сказать», — разозлился Пит. За всю свою службу в полиции он ни разу не додумался до того, чтобы посылать к Драмонду сержантов с подобными докладами. «Значит, мистер Телман за это время ничего не сделал?» «Нет, нет, сэр», — встревожился Легранж. «Я совсем не то хотел сказать. Он все время очень занят. Трудится без отдыха и розгиба. Он разыскал того музыканта, который нашел Арлиджа, но тот ничего не знает. Просто одно невезение, сэр. Он еще раз говорил со сторожем, но тот тоже ничего не знает. Да к тому же сильно напуган». «Кем же? Телманом или убийцей? На сей раз Лагранж призадумался, прежде чем сразу ответить. «Я думаю, что Телманом, сэр», — наконец сказал он. «Он все время донимает его вопросами, а убийцу сторож и в глаза не видывал». «Очень здравое замечание, сержант», — заключил Пит. «Что вы сказали, сэр?» «Хороший ответ». «Что дальше?» Лагранж настороженно посмотрел на Пита и громко втянул в себя воздух. «Если вы позволите, сэр, вам не следует самому допрашивать криминальный элемент. В этом нет необходимости. Мистер Телман очень здорово сам с этим справляется. Он не особенно церемонится с ними, и ему никто не посмеет втирать очки. Он этого не потерпит. Есть такие методы, сэр, которые вам, как старшему офицеру, лучше не применять». «Неужели?» Пит почувствовал себя одновременно и оскорбленным, и ненужным. Лагранж без обиняков сказал ему, что Телман справляется с работой лучше его. «Видите ли, сэр», — продолжал наставительно Лагранж, не чувствуя опасности, — «такие методы недостойны вашего чина. Вы согласны, сэр?» «Не совсем. Я разузнал от проституток много полезного. Например, они не верят, что убийство совершил маньяк». «Не верят?» Лагранж старался быть вежливым, но его лицо выражало явное сомнение в правильности аргументов начальства. «Я бы не очень доверял таким людям, сэр. Им соврать ничего не стоит, это всем известно. Мистер Телман считает, что они родную мать продадут за фартинг, я хотел сказать, за полпенса, сэр. Опять прошу прощения, сэр, вы слишком обходительны с ними, как джентльмен. Они кого угодно обведут вокруг пальца». «Это Телман вам сказал?» — быстро спросил Пит. «Видите ли, сэр, ну, в некотором роде да. Это очень трудный случай, сэр. У нас нет времени церемониться, особенно с такими свидетелями». «Значит, вы считаете, сержант, что эти девицы знают, кто убийца?» «Видите ли, сэр, вам не кажется ли, Гранж, что они охотно сообщили бы нам это, если бы знали?» Лицо сержанта расплылось в улыбке удивления. «Что вы, сэр, вот где вы точно заблуждаетесь. Они ненавидят полицию и не сказали бы нам даже, какой сегодня день, если бы мы спросили». «Нет, Лагранж», — терпеливо возразил ему с серьезным видом суперинтендант. «Это вы заблуждаетесь, да и мистер Телман, если он тоже так думает. Конечно, полицию они не очень любят, но зато беспокоятся о своей профессии. Маньяк в Гайд-парке, поверьте мне, очень мешает их работе. Очень». Лагранж, шумно вздохнув, несколько призадумался, но вскоре до него дошел весь смысл сказанного Питом, а вместе с этим стало возвращаться и пошатнувшееся было вера в авторитет начальства. Пожалуй, я понял. Да, это вы верно сказали». «Двух мнений быть не может», — подтвердил Пит. «Можете доложить об этом мистеру Телману, когда увидите его». «Нашли каких-нибудь свидетелей?» «Ничего особенного, сэр». Лицо Лагранжа порозовело от смущения, и он неловко переступил с ноги на ногу. «Арлиджа в 10 вечера в парке не было. Это подтвердила одна проститутка, которая подцепила клиента в том самом месте у эстрады. И она клянется, что кроме них там никого больше не было, иначе бы она не стала... Ну, сами знаете». Он остановился, не зная, какое слово подобрать. «Понятно. И это все?» «Нет, сэр. Мистер Телман навестил вдову. Бедняжка». «И что?» — нетерпеливо спросил Пит. «Он сказал, что она настоящая леди». «Господи, Лагранж!» — не выдержал Пит. «А чего вы ожидали? Что она встретит вас в красных турецких шароварах с перьями на голове?» Лагранж уставился на начальника ошеломленным взглядом. «Конечно же, она приятная женщина», — в отчаянии простонал Томас. «Что он узнал от нее?» «В котором часу ушел из дому Арлидж?» «Он ушел один, сказал, куда уходит и зачем?» прогуляться, встретиться с кем-то или в гости к кому-то. У Легранжа был убитый вид. Она сказала, что муж ушел примерно в 21:45, просто подышать воздухом. Он и прежде это делал. Она ничуть не тревожилась, потому что на дворе весна, а в это время джентльмены любят прогуляться вечером, особенно если парк рядом. «Где они живут, вы не сказали?» «На Маунт-стрит». «Понятно. Что еще сказала миссис Арлидж?» «Она не беспокоилась, когда муж задержался, и поскольку устала, то легла спать. Уснула сразу и лишь утром, увидев, что он не вышел к завтраку, стала беспокоиться». «Она знала капитана Уинтропа?» У Легранжа вытянулось лицо. «Мистер Телман не спросил ее об этом». Пит сделал удивленные глаза. «Нет, сэр, я не помню, чтобы он спрашивал». «Но если это маньяк, сэр, какая польза спрашивать об этом?» «Конечно, никакой». «А если не маньяк, то польза может быть очень большая». «Да, сэр, если бы был убит один, а то целых два, это дело рук ненормального, сэр». Круглое лицо Легранжа выражало убежденность в своей правоте. «Так считает Телман?» «Да, сэр». Легранж чувствовал, как раздражен Пит, и впервые его охватило беспокойство. «Может, малыш Джорджи окончательно свихнулся?» — предположил он. «Он опасный тип. Мистер Телман всегда говорил, что он когда-нибудь сорвется». «Надеюсь», — сердито буркнул Пит. «Но не настолько, чтобы отрубить голову капитану Уинтропу. Что нас может ждать, это тело проститутки с ножом в спине. На большее малыш не потянет». «Жирный Джордж мог такое сделать. Он силен, как бык». «Силен-то силен, но зачем ему отрубать голову двум обыкновенным джентльменам, гуляющим по парку?» «А может, они не такие уж обыкновенные?» — предположил сержант. «Мистер Телман говорит, что у этих благородных тихонь бывают странные привычки. Он знал одного, который заставлял женщин...» «И женщины его убили?» — перебил его Пит. «Нет, конечно, они этого потребовали двойной оплаты». «Вот именно. Убийство очень вредит их бизнесу. Кем бы ни был жирный Джордж, но бизнесмен он неплохой. Лучше отправляйтесь, сержант, и побольше разузнайте о Барлидже. Кажется, вы еще до сих пор не знаете, где он был убит, не так ли?» «Пока не знаю, сэр, но...» «Так отправляйтесь и узнайте». «Слушаюсь, сэр». «Это все?» «Да, все». Легранж поспешил поскорее закрыть за собой дверь кабинета, оставив Пита решать задачу, удастся ли ему или не удастся перетянуть на свою сторону Легранжа. Сколько еще таких, как он, в подвластном ему участке? Состояние умиротворенности, которое он испытывал с утра, исчезло, как утренняя дымка. Он чувствовал себя окруженным недругами. С одной стороны перепуганный Фарнсворт, опасающийся за репутацию, свою и полиции, бесспорно испытывающий давление общественного мнения, требующего немедленного ареста убийцы. С другой Телман, с его растущей завистью и обидой. Он все очевиднее выказывал Питу свое неуважение и, кажется, получал от этого удовольствие. Инспектор даже не пытался скрывать этого от коллег по работе. Более того, он подбивал их на такие же поступки. Зачем Томасу надо было соглашаться на предложение Драмонда? Эта работа не по нему, не по его характеру, не по социальному положению. Он никогда не умел быть дипломатом, и он не благородных кровей. Пит решил сам навестить миссис Арлидж. Должна же быть какая-то связь между этими двумя убийствами, если исключить, что это не дело рук маньяка. Он уже шагал по Боу-стрит, когда, заметив, как от него боязливо шарахнулись две дамы, вдруг вспомнил, что он одет не как порядочный джентльмен и тем более не как начальник полицейского участка. В таком виде едва ли следует наносить визит вдове убитого. Когда Пит вернулся домой, было уже больше 6 вечера. Усталый, подавленный, Он мечтал о тепле и уюте кухни, хорошем ужине и тихой беседе с Шарлоттой. Он мог рассказать ей все, а главное, поделиться своими страхами и сомнениями относительно себя самого и своей работы. Она ободрит и обязательно докажет, что он на своем месте и успешно справляется со всеми трудностями. Даже если жена не все будет знать, не во всем разберется, ее слова, ее понимание придадут ему силы, и все будет хорошо. Но, открыв дверь кухни, Томас нашел там лишь горничную Грейси. «Добрый вечер, сэр», — радостно приветствовала она хозяина, ее личико засияло. Грейси, как всегда, была в аккуратном платьице с белоснежным воротничком, туго накрахмаленный передник сверкал белизной и был тесно повязан вокруг тонкой талии. Вся она сияла чистотой и сознанием важности порученного ей дела. «Ваш ужин готов, сэр. Я сейчас подам вам таз с теплой водой для рук, а потом второй для ног, сэр», — захлопотала она. «Одного будет достаточно, спасибо». Грейси посмотрела на хозяина с сомнением. «Может, хотите ванну, сэр? Судя по всему, вы снова бродили по каким-то трущобам». «Ты угадала», — ответил Пит, опускаясь на стул. Грейси, тут же присев, начала расшнуровывать его башмаки. «Где миссис Пит?» — наконец спросил он. «О, она все время в этом новом доме. Наверное, останется там до позднего вечера», — весело сообщила Грейси и поспешила за водой. «Там столько работы, сэр, что она велела мне приготовить вам ужин, если вы, конечно, придете. Я сделала соус и барашка с картофелем, поджаренным луком и зеленью с нашего нового огорода». Глаза ее светились гордостью. Томас с трудом скрыл свое разочарование. Теперь Шарлотта часто отсутствовала дома, и он стал уже испытывать некоторую обиду. Он знал, что это глупо, ведь жена должна была руководить работой штукатуров, архитектора, слесаря. Без этого дело не двигалось бы. Он мог бы сам многое сделать, было бы у него время. И все же чувство, что все обходятся без него, неприятно обижало. «Спасибо, Грейси», — несколько угрюмо поблагодарил он девушку. «Ужин, кажется, удался на славу, а? Где дети?» «Наверху, сэр. Я велела не мешать им вам ужинать». Грейси скорчила гримаску и, прищурившись, посмотрела на Пита. «Вы порядком устали, сэр, не так ли? Дать вам ужин сейчас, а потом уже вы переоденетесь. В кухне можно и так». Томас невольно улыбнулся. «Спасибо, Грейси». Он с удовольствием принял ее предложение. «Это неплохая мысль». Девушка облегченно вздохнула. Хозяйка возложила на нее нелегкую задачу. Грейси не была поварихой, а всего лишь горничной, делающей по дому все, да еще присматривающей за детьми. Ей очень хотелось сейчас угодить хозяину, но было боязно, не оплошала ли она с ужином. Грейси гордилась новым повышением мистера Пита, пожалуй, больше, чем все остальные члены семьи. Она быстро сделала пюре из картофеля и подала его на стол вместе с дымящимся ароматным соусом. Затем села в конце стола, как бы ожидая хозяйских распоряжений. Между бровями у нее пролегла легкая складочка от напряжения. «Хотите сладкого, сэр?» — не выдержав, предложила она. «Бисквит с патокой?» «Да, очень». Это было любимое лакомство Томаса, и Грейси, конечно, это знала. Личико девушки снова засияло. Она даже забыла о том, что надо держаться солидно, и чересчур быстро вскочила со стула. Зато поставила бисквит на стол по всем правилам. «Спасибо», — поблагодарил ее Пит. Десерт вышел отличный, и он тут же сказал ей об этом. Девушка покраснела от удовольствия. «Как продвигаются дела, сэр? Скоро поймаете этого палача?» — спросила она серьезно, как взрослая. «Не так уж все хорошо», — ответил он, продолжая есть, а потом подумал, что ответил Грейси не очень приветливо и стал рассказывать. Я попробовал расспросить проституток в парке, знают ли они кого, кто обижает их или, может, напускает на них сутенеров. Но они все отрицали. Никто из них ничего не видел, никаких чужаков, кто бы ночевал в парке, никаких бродяг. «И вы верите им?» — скептически спросила Грейси. Пит улыбнулся. «Не знаю, но сутенер убьет клиента лишь в крайнем случае, тем более двоих сразу». «Может, и убьет, если клиент покалечит девушку», — задумавшись, произнесла Грейси. «Это порча товара, как если бы громила вломился в лавку. Он должен заплатить за это». Она встала и пошла к плите за чайником, все еще о чем-то думая. Вскоре вернулась с кружкой чая, которую поставила перед Питом. Озабоченная чем-то, даже забыла поставить на стол фарфоровый чайник с заваркой. «Грейси», — окликнул ее Пит. «Да, сэр. Чай слишком крепкий?» «Нет, как раз нужной крепости. А что ты думаешь о девушках в парке?» Морщинка между бровями у Грейси разгладилась. Она посмотрела на хозяина невинными глазами. «Ничего особенного. Думаю, они сказали вам правду. Почему бы нет?» Этот ответ почему-то не удовлетворил Пита. Он и сам не знал, почему. Выпив чай, Томас поблагодарил девушку, а затем, извинившись, поспешил в свою комнату, чтобы переодеться в свой самый парадный костюм. Поскольку Шарлотта вернется не скоро, он, пожалуй, нанесет визит вдове Арлиджа. Был уже ранний вечер, когда на Маунт-стрит Пит вручил дворецкому свою визитную карточку. Вскоре тот провел его в прелестную гостиную, выходившую окнами в сад с длинной лужайкой, полого спускавшейся к старой каменной стене. За клумбой белых лилий виднелся угол оранжереи, в стеклах которой отражался закат. Далси Арлидж была, как положено, в трауре, который лишь подчеркивал белизну ее нежной кожи и мягкость темно-русых волос. Как отметил констебль Бейли, она была исполнена грацией и миловидности, хотя ее лицо не отличалось ни классической правильностью черт, ни особой красотой. В нем, однако, была своя прелесть. Ничто в ней не оскорбляло взгляда, всему ее облику были присущи женственность и обаяние. «Как это любезно с вашей стороны, суперинтендант, что вы лично посетили меня», — воскликнула она, приветствуя Пита. «Однако, боюсь, я мало чем могу вам помочь. Я уже рассказала все, что могла вашим людям». Она подвела его к креслу, обитому дамастом в розах с вычурными резными ручками. Второе, такое же кресло, стоявшее напротив, красиво смотрелось на фоне темно-вишневых гардин и приглушенно-розовых тисненных обоев. Мебель в этой красивой комнате, как успел заметить Томас, была из красно-коричневого дерева редких тропических пород. Указав ему на кресло и подождав, когда он сядет, хозяйка села в другое. «И тем не менее, миссис Арлидж», — любезно промолвил Пит, «я буду вам чрезвычайно признателен, если вы мне расскажете о том, что происходило вчера. Все, что вы помните». «Конечно. Мой бедный муж сразу же после 10 вечера собрался на короткую прогулку, чтобы подышать свежим воздухом перед сном. Кажется, он не собирался встречаться с кем-либо, и прогулка не должна была продолжаться более 20 минут или получаса. Обычно мы с ним ложимся спать в разное время». Она виновато посмотрела на Пита. «Видите ли, Эйден часто работал по вечерам, дирижируя то в концертах, то на репетициях. Возвращался после полуночи или даже позднее. В часы театрального разъезда найти кэп всегда трудно». Несмотря на тяжесть потери, эта женщина сумела сохранить всю мягкость своей женской натуры. На память снова пришли слова Бейли о ее женском обаянии. «Ожидание всегда мучительно, вы меня понимаете?» — промолвила она тихо. «Бывали вечера, когда я ложилась спать, так и не дождавшись мужа. Я пыталась, но...» У нее перехватило дыхание. «Он был всегда так внимателен. «Я понимаю вас», — поторопился сказать Пит, не зная, как помочь бедной женщине в ее горе. «Миссис Арлидж, как я понял со слов сержанта, инспектор Телман не спрашивал вас, знакомы ли вы с капитаном Оукли Уинтропом». «О, Боже!» Она с тревогой и пониманием подняла на него свои красивые темно-голубые глаза. «Нет, он не спрашивал меня об этом. Но разве это может чем-то помочь? Боюсь, я услышала это имя лишь после убийства того человека. Это важно, суперинтендант?» «Не знаю, мэм. Конечно, мой муж знал очень многих людей, о которых я и понятия не имела. У него было немало ценителей его работ, музыкантов и других знакомых. Ведь среди них мог бы оказаться и капитан Уинтроп, как вы думаете?» «Возможно. Надо спросить об этом у миссис Уинтроп». Миссис Арлидж печально отвернулась, выражая всем своим видом сочувствие вдове. «Бедняжка», — произнесла она тихо. «Смерть не знает возраста и безжалостно оставляет вдовами молодых женщин, которым нет и 40. Кажется, она в этом возрасте. Признаюсь, я не читаю газет. Мой муж не хотел, чтобы я их читала, но невольно доходят слухи, слышишь разговоры слуг». «Да, миссис Уинтроп примерно этого возраста. Кажется, две ее дочери недавно вышли замуж. Миссис Уинтроп действительно молода». «Мне так жаль ее», — промолвила миссис Арлидж, сжав руки, лежавшие на коленях. «Томас много отдал бы, чтобы избежать некоторых вопросов, и старался быть как можно более деликатным. Он восхищался выдержкой этой женщины, тем, что горе не озлобило ее, не повергло в состояние отчаяния и жалости к себе, что в таких случаях вполне объяснимо. Однако профессиональный долг требовал задать вдове неприятные для нее вопросы личного характера, и он не мог откладывать этого. Подобное вмешательство в личную жизнь было всегда самой неприятной частью его работы, а сегодня он ощущал это особенно остро. «Миссис Арлидж, мы должны осмотреть вещи вашего мужа. Возможно, они помогут выяснить, существовала ли какая-либо связь между ним и капитаном Уинтропом. Я осознаю, насколько неприятна для вас эта процедура, и весьма сожалею, что вынужден на этом настаивать, но это необходимо. У меня нет альтернативы». «Разумеется», — быстро согласилась вдова. «Я вас понимаю». Тем не менее, она нахмурилась, и по ее лицу словно пробежала тень. «Разве не маньяк случайно выбрал жертвами их двоих? Этот человек безумен». «Мы еще не знаем этого, миссис Арлидж. Сейчас мы проверяем все версии». «Я понимаю». Она посмотрела на вазу с нарциссами, дурманящий запах которых достигал даже дальнего конца гостиной, где они сидели. «Конечно, вы должны. С чего бы вы хотели начать? Ваш человек, я не помню его фамилии, уже осматривал дом. Возможно, он что-то упустил». «Инспектор Телман», — подсказал ей Пит. «Да, кажется, это был он. Я вспомнила фамилию, как только вы ее произнесли», — подтвердила она. «Он сделал это очень быстро. Насколько я поняла из его слов...» Она сделала вдох. «Убийцей был маньяк, и поэтому в тщательном осмотре, видимо, не было смысла». «Я хотел бы ознакомиться с бумагами вашего мужа», —